И вот уже вместе с бурным донским ветром ворвались в литературу невиданные доселе народные типы и характеры, горячие сгустки и слепки времени, а с ними она, молодая советская литература, впервые явила миру живые черты социализма. Нам посчастливилось полной мерой испытать этот восторг узнавания себя, своей страны, своей эпохи. Всего через 4 года после того, как 23-летний Шолохов развернул перед нашим взором грандиозное полотно Тихого Дона, выходит из-под его пера поднятая целина, провозглашая и утверждая с несравненной силой художественного воздействия на миллионы людей неизбежность и неотложность революционных перемен в деревне. Провозглашая и утверждая в то же время всем своим духом и каждой строкой добровольную принадлежность советского художника слова делу партии, неотделимость его от народа. Всю свою жизнь Шолохов хранит верность этой присяге. И на всю жизнь она осталась его музой. Под ее сенью и молодой подлесок нашей литературы превратился в могучий лес. Тем сильнее был для нас восторг узнавания, что действительность окружающего сгустилась и заострилась под пером автора поднятой целины так, как если бы она стала ярче самой себя. Стремительным светом, пробежавшим по многомиллионной массе, выхватила и выделила из нее именно те лица и характеры, которые в наибольшей степени могли и вправе были представлять собой эту массу. Но в том-то и волшебство художественного гения, что, проницая необыкновенное в обыкновенном, он превращает его в вечную ценность. Утвержденный в красках неподвластных времен, навсегда остался в памяти нашего народа образ великого перелома в деревне, объятый пламенем классовой борьбы. Образ русского земледельца, перепахивающего межу, отделяющего его лоскутный надел, его жизнь и судьбу, от такого же лоскутного надела, от жизни и судьбы соседа. Образ рабочего класса, вкладывающего в его руки чепиги исторического плуга. А там вскоре и все трудовое крестьянство земли прижмет этот русский роман о коллективизации к сердцу. В Европе, в Азии, в Африке, в Латинской Америке его назовут учебником жизни. Теперь уже не объять взором всех и на всех континентах, кому он в решающий час помог в выборе пути к социальной справедливости, к свободе. И каким же, к слову сказать, посрамлением для всех злобствующих против Тихого Дона и его автора обернулся этот новый роман Шолохова, сразу же выдвинувший в первый ряд литературных героев всемирного звучания вслед за Григорием Мелеховым и Аксиньей, Федором Подтелковым и Ильей Бунчуком, Макара Нагульного и Семена Давыдова, Лушку и Деда Щукаря. Тот же, но уже обогащенный революцией, неповторимый казачий говор коснулся уха и сердца читателя. Та же нержавеющая кровью политая степь, но уже не изорванная межами в клочки, взыграла всеми красками и звуками с новой молодой силой. А поэтизированная влюбленным в нее художником, она переливается и трепещет на всем пространстве поднятой целины. И как в Тихом Доне, нигде нет пейзажа ради самого пейзажа. Природа является частью жизни людей, а люди — частью природы. Она открывает и закрывает им глаза, омывает их своей слезой и нашептывает им песню любви, вознаграждает за их труд и ободряет в тяжкий час материнской улыбкой. У какого еще писателя судьба человека так нераздельна с судьбой родной природы, этой колыбели жизни, радости и печали, всего сущего на земле? И можно ли назвать какое-нибудь другое министерство по части земли, леса, воды и неба, которым было бы сделано столько же в защиту и во славу родной природы, сколько было сделано, и притом на века, по министерству поднятой целины и Тихого Дона? И когда сегодня советские писатели в своих ли романах, или же отодвинув в сторону рукописи неоконченных романов, в публицистических откликах на злобу дня возвышают голос против браконьерства в любых его видах и формах, то это не жажда славы движет их перьями, а все те же гены сыновьей любви к родной земле не дают молчать. На какой бы за эти полвека бумаги не печаталась поднятая целина, на сереньких ли с соломенным отблеском страницах районных газет, которые каннонарочные доставляли прямо в борозду, или на лауреатской серебристым отливом бумаги, на плоской ли рукопечатной машине в подпольной антифашистской типографии, или на ротации полиграфического комбината «Правды», ее не смогло взять время. Штурмовики бросали ее в огонь, но он отступился от нее. Так называемый соавтор из берегов Гудзона, но в половцевских башлыках подкрадывались к ней, как подкрадывались они к Тихому Дону, рассудив за спиной Шолохова, что надежнее всего будет завершить сюжет гибелью Давыдова и Нагульного от руки чекистов. Но тут вдруг явилась вторая книга романа с ее финалом, под стать, по идее, наихудожественной мощи, финалу «Тихого Дона». Уже тогда, полвека назад, Шолохов как бы с запаса в своем романе ответом и тем, кто впоследствии, эксплуатируя на страницах журналов лошадку нравственности, нет-нет и будет выворачивать ее задом к литературе 30-х-40-х годов, которой, мол, еще не дано было дотянуться до отметок истинной духовности. После октября не было у нашей партии более высоконравственной задачи, чем задача вызволения человека с земли из вековечной нужды и отсталости, и одухотворенный ею роман Шолохова сразу же неизмеримо поднял нравственный потолок всей нашей литературы. А разве этот творческий урок прошел бесследно для того поколения писателей, чье мужественное слово было принято на вооружение народом в годы Великой Отечественной войны, наряду с РСами, 34-ками, Ястребками? С полей грандиозной битвы с фашизмом на всю страну, на весь мир зазвучал голос советской литературы, исполненной высокой любви к родине и испепеляющей ненависти к ее врагам. Неудержимы годы, но молодой восторг узнавания своего времени, своего народа, самих себя остается с нами. Не убывает, а обновляется читательская любовь к поднятой целине, все ярче освещаемая историческим опытом народа и личным опытом каждого из нас. Все полнее выявляются ее общечеловеческая значимость и ценность. Еще полвека пройдет, будут рождаться звезды и дети. Вновь и вновь из сердца автора поднятой целины будет передаваться сердцам миллионов людей скорбь о тех, кому отзвучали весенние птахи в гремячинских вишневых садах. Но ему же, Шолохову, люди всегда будут обязаны тем, что все громче и громче будут величать певучие серые птахи этих рыцарей коллективизации, с которыми народный художник слова, как товарищ по партии, разделил их бессмертную славу. Дорога в бессмертие. Теперь и я воочию увидел в холодном февральском небе над Донской степью черный диск солнца. На перроне станции Миллерова беззвучно рыдает Владилен Логачев, секретарь Миллеровского горкома партии и сын председателя Вешенского райисполкома, друга Михаила Александровича Шолохова времен поднятой целины. Сколько раз приходилось ездить из Миллерова в Вешенскую по этой дороге, и каждый раз столько ослепительных картин и воспоминаний нанизывалось на нее, пока страницами огромной книги шелестела справа и слева возлюбленная и озаренная гением Шолохова степь. Но никогда еще не казался таким долгим этот путь. Кое-где уже проталинами зачернела земля, на подходе новая весна, но на этот раз он уже не встретит ее вместе с земляками, не подъедет к полевому стану, к ферме, к парующей пашне, как в далеком 30-м году, и как совсем еще недавно, когда он страстно вырвался из-под власти недуга к людям, к зеленеющей среди корней зимнего леса траве, к розе степных ветров, обжигающей его сердце. Все больше и больше напоминали эти его последние свидания со степью прощальные круги над ней могучего орла, перед тем, как он вдруг, сложив крылья камнем, падает вниз на курган, с которого некогда молодым и полным силы взлетал в высоту, распластавшись над миром.